Текст 19. Агни, сын Дага, был князем после него. Он был могуществен и славен, очень воинствен и во всем искусен. Одним летом князь Агни отправился со своим войском в страну финнов, высадился там и стал разорять страну. Финны собрали большое войско и вступили в бой. Их вождя звали Фрости. Бой был жестокий, и князь Агни одержал победу. Фрости погиб, и с ним многие. Князь Агни разорял страну финнов и покорил ее себе, и взял большую добычу. Он взял также Скьяльв, дочь Фрости, и Логи, ее брата. Когда он возвращался с востока, он пристал в проливе Стоксунд. Он разбил свои шатры к югу на прибрежной равнине. Там был тогда лес. На князе Агни была тогда золотая гривна, которой когда-то владел Висбур. Князь Агни собирался жениться на Скьяльв. Она попросила его справить тризну по своему отцу. Он созвал многих знатных людей и дал большой пир. Он очень прославился своим походом. Пир шел горой. Когда князь Агни опьянел, Скьяльв сказала ему, чтобы он поберег гривну, которая была у него на шее. Тогда он крепко привязал гривну к шее и лег спать. А шатер стоял на опушке леса, и над шатром было высокое дерево, которое защищало шатер от солнечного жара. Когда князь Агни заснул, Скьяльв взяла толстую веревку и привязала к гривне. Ее люди опустили шесты палатки и закинули веревку на ветви дерева и потянули так, что князь повис под самыми ветвями. Тут ему пришла смерть. Скьяльв и ее люди вскочили на корабль и уплыли. Князь Агни был там сожжен, и это место с тех пор называется Агнафит. Оно на востоке Таура и к западу от Стоксунда. Тьёдольф говорит так. Навряд ли рать была рада тому, что Скьяльв учинила с князем. Когда повис Агни на гривне, вздернут у Таура сестрой Логи. Тяжкий удел вождю выпал смирять коня супруга Сигню.